— спросил после молчания вошедший. — Да, — ответил директор. — Моя фамилия Карпович, — сказал человек. — Василий Карпович. Банов, чуть повернув голову в сторону окна, посмотрел на Карповича искоса, словно присматривался к нему. — Карпович, Карпович, — мысленно повторял директор школы, — в 19-м под Екатеринославом. Помните, я приносил вам патроны? Два ящика на колокольню. Вас еще затвор тогда заел у Максима. После напоминания Банов легко вспомнил этот эпизод, и лицо его осветила улыбка. — Садитесь, — сказал он Карповичу, — чай будем пить. Карпович расслабленно улыбнулся в ответ, кивнул. Директор школы достал две кружки, чайник уж стоял на примусе, на подоконнике оставалось только подкачать и зажечь примус. — А я газету читал недавно. Там заметка о школе была, и вдруг вижу, директор школы В. Банов, — говорил Карпович, — вот решил таскать и проверить, ты ли это. Извини, что на ты сразу. Может, да ну перестань, — оборвал его Банов. — Что мы чваниться тут будем? Ты сам где сейчас? — Тут, в Москве, в общем-то, не сложилось как-то после войны, в смысле специальности, дворником в Кремле работаю. — В Кремле? — переспросил Банов. — А говоришь, не сложилось? — Ну, — Карпович пожал плечами, — не звучит оно как-то. Дворник, хотя, конечно, в Кремль кого попало дворником, не возьмут. Я ведь там разные секреты знаю. По работе положено, даже в НКВД расписку давал о сохранении тайн. — Вот видишь, — сказал Банов серьезно, — а у меня никаких тайн. Школа, знаешь, дети да учителя, образовательный процесс, одним словом. Страшно скучно бывает, просто хочется снова на колокольню и... — Да, — кивнул Карпович. У меня тоже так бывает. Метешь, метешь, и вдруг покажется на момент, что в руках не метла, а винтовка. Карпович вздохнул, посмотрел на чайник. Сказал, кипит. Женат? — спросил Банов. Нет, не сложилось. Когда воевал, была жена, а ты? Тоже нет, ответил директор школы после короткой паузы. Знаешь, заговорил вдруг полушептом Карпович, я тебе... как старому боевому товарищу тайну скажу. Банов почувствовал себя неудобно. Испугался он за Карповича, ведь тот расписку давал, а тут ее нарушать хочет. Но правда и тайна, какая она ни была, вызывала интерес уставшего от скучности жизни Банова. — Ты знаешь, он ведь жив! — Карпович перешел на шепот. — Кто? — Ну, он. Помнишь, он жил, он жив, он будет жить. Ну, кремлевский мечтатель, как там его внизу называют. Внизу? Банов в раздумье поковырял в ухе, потом снова поднял вопросительный взгляд на Карповича. Где внизу? Карпович тяжело вздохнул. Было видно, что больше, чем сказал, он говорить не собирался, но, решив все-таки уважить недопонимание своего боевого товарища, прошептал. — Внизу Кремля. — Давай чай пить. Уже заварился, — заторможенно произнес озадаченный Банов. Карпович по старой привычке перед каждым глотком долго дул на чай. За раз он брал по два куска сахара и, как показалось Банову, глотал их, не раскусывая. Банов, воспользовавшись тишиной, задумался над услышанной тайной. Неужели он действительно жив? Но если это так, то почему от всех скрывают? Почему его прячут? Нет, что-то тут было не так. Да и на правду это не походило.